«Я придумала, чем займусь сегодня», — сказала она. «Молодец, только не ломай диораму, она нам еще понадобится». «А, да так только лучше, смотри, теперь статуя почти как настоящая». Мири обиженно надула губки. «Я чувствовал ее стыд, и от этого вес ее тела, лежащего у меня на руках, стал совсем незаметным. Голову еще отломать, и вообще один в один будет», — продолжила она, махая ногой в сторону фигурки. Я отодвинулся, и Мири промахнулась. «Ну, в следующий раз отломаешь. А теперь рассказывай, что задумала. Схожу на разведку, узнаю, сколько людей вернулось и что от этого изменилось. Вот ведь, иногда ты умеешь пользоваться головой по назначению, а в остальное время стараюсь не заморачиваться. Знаешь, мне вообще-то нужно убить самого могущественного человека в этом городе, что почти невозможно и сводит меня с ума. Но если я стану сумасшедшей, получится, что она победила. Твоя жажда мести иногда переходит в одержимость. Я пойду с тобой, чтобы ты не наделала глупостей. Вот еще, только мешаться мне будешь. Сиди тут и не высовывайся, на пустоши много опасностей». Я не стал спорить. Даже если я смогу убедить ее в собственной полезности, это будет выглядеть, будто она делает мне одолжение. Мне необходимо выстроить наши отношения так, чтобы девочки мне подчинялись, иначе я буду получать их способности только тогда, когда им захочется меня трахнуть, а не тогда, когда мне понадобятся суперсилы. Мири поцеловала меня в нос на прощание и убежала. Я вытянул руку, и Венди села на нее, глядя на меня своими огромными глазами. «С тобой так весело. Хочешь пойти со мной в город?» Песок осыпался сквозь мои пальцы. Венди очень испугалась моего предложения покинуть логово. Страх передавал способности гораздо лучше, чем веселье, и я стал экспериментировать с песком. Мне нужно научиться пользоваться песком в бою или найти способ быстрого перемещения своего тела в пространстве. Я взмахнул рукой и поднял 3-метровой длины полоску песка. Попытался добавить еще немного, но на таком расстоянии контроль становился совсем ненадежным, что для моей идеи недопустимо. Я закрыл глаза, опустил руки и постарался расслабиться. Эмоции Венди, хоть и подпитывали меня, одновременно очень отвлекали. Ее страх делал меня раздражительным, тревожным. «Венди, обними меня. Когда ты рядом, мне не так страшно», — соврал я. «Пусть думает, что обнимашки помогают справляться со страхом». Она прижалась ко мне своим телом, как тонкий слой чего-то мягкого, теплого, шершавого. Я не мог разгонять песчинки до такой скорости и в таком количестве, как это делала Венди при разрезании предметов, зато мог формировать из них острые зубья и вращать их на полоске песка, как на бензопиле. Я покрепче прижал к себе Венди и начал пробовать осуществить задуманное. Мы оба постепенно успокаивались, и через 5 минут я смог добавить треугольные выступы по краям полоски. Заставить их вращаться удалось только через полчаса после начала обнимашек, когда нежность и желание полностью вытеснили страх. Эти эмоции оказались менее пригодными для передачи сил, но не критично. От них у меня не возникало чувства надвигающейся истерики, это гораздо важнее. Наоборот, они помогали успокоиться и сосредоточиться, так что через час я уже свободно, без помощи рук махал 2-3-метровыми пиломечами с бешено вращающимися лезвиями. «Нужно идти». Я притянул песок из клинков к себе и спрятал его вдоль предплечьев. Пару раз развернул и свернул мечи и бодро пошел к выходу. «Зачем?» «Люди вернулись, Венди. Разве тебе не интересно? Ко мне некому возвращаться. Ты ведь говорила, что все исчезли. Исчезли соседи. Я осталась совсем одна после. Мир изменился. Для меня это единственный шанс занять в нем достойное место. Единственный шанс обрести силу, и через нее, свободу. У тебя есть сила, у тебя тоже. Но она не дает тебе свободы, ты как будто привязана здесь. Ты думаешь, можно жить иначе? Я точно знаю, что можно жить без страха, не стыдясь своей сущности. А свобода, она стоит того, чтобы попробовать. Попробовать что? Все что угодно, Венди». Она замолчала и обняла меня сильнее. Я вышел из дома и зашагал по дорожке, когда вновь услышал ее голос. «Город в другой стороне, Питер». Я улыбнулся, крутанулся на пятках и пошел в правильном направлении. По пути выпустил песчаные мечи и начал переделывать их в ролики. Венди поняла, что именно я пытаюсь сделать, и быстро соорудила мне образец. То же самое вращение, как на лезвиях, только без режущих поверхностей. Хотя, если добавить шипы, то можно будет ездить по любой поверхности в любом направлении, только поверхность разрушится в процессе. На выходе из логова призрак меня уже ждал мотоцикл из песка. Я походил вокруг, охая и нахваливая агрегат. Я ощутил ее гордость. Венди была очень довольна тем, что смогла меня впечатлить. «Мой дом стал для меня тюрьмой», — пропел я, внося небольшое изменение в конструкцию байка. Я ждал, что друг меня поймет. Поймет и скажет: «Жми вперед». Но друг блуждал среди собственных стен, продолжал я, седлая песчаного коня. Горел асфальт, от солнца и от звезд. Горел асфальт, под шум колес. Я переделал байк так, чтобы он действительно поджигал асфальт за собой. Это сильно снижало скорость, так что, немного побаловавшись, я позволил Венди вернуть все к изначальному виду. Мы тут же рванули вперед, и я продолжил петь. Я сам решил пойти на риск. Никто не крикнул: «Берегись», и я покрасил свой шлем в черный цвет. Венди создала шлем, покрытый угольной пылью. Она всегда носила с собой небольшой запас цветных частиц для спецэффектов. Непроницаемый для света, он не мешал мне видеть песчаным зрением. Был миг, я верил в знак удач, ведь я был молод и горяч, но мой двойник мчал навстречу. Он был свободен, как и я. Никто не крикнул: «Тормози, такой приказ неизвестен судьбе». «Горел асфальт», — неожиданно пропела Венди. «От сбитых с неба звезд», — ответил я. «Горел асфальт», — снова повторила призрак. «Под шум колес», — подхватил я, и, не давая ей вступить, продолжил. «Кричал асфальт, я был его герой». «Кричал асфальт», — кричала боль. Несколько минут мы ехали в тишине, Венди даже забыла шуметь колесами. «Это песня о смерти. Почему ты ее поешь? О смерти, о недостижимости свободы, о доме, о страхе. Но больше всего она про нас с тобой, Венди. И на самом деле он не умер. У этой истории есть продолжение». После этих слов я почувствовал легкую грусть и решимость, готовность пойти на что угодно. Те же самые чувства я уловил от призрак, и одновременно с этим получил мощный поток ее силы. Кажется, когда мы испытываем одни и те же эмоции, мои способности работают на максимум. В состоянии эмоционального единства нам не нужны были слова, поэтому мы молчали. Впереди раздались выстрелы, треск множества мелкокалиберных стволов. Я повернул, чтобы объехать чудом уцелевшую стену дома, и увидел обнесенный колючей проволокой блокпост, а точнее, забор из бетонных плит и закрытые ворота КПП. До них было метров 200, и я уже слышал крики умирающих защитниц. Венди снова перепугалась, но я оставался спокоен. Просить ее отправиться вперед и посмотреть, что происходит, было бесполезно, так что пришлось подбираться ближе. Сквозь забор я увидел собранный из панелей одноэтажный барак со множеством коек и общей столовой. Внутри было несколько трупов. Ближайшая ко входу в казарму женщина не успела даже встать с кровати, прежде чем получила широкую дыру в груди. Остальные бежали к окну, но не успели, и теперь лежали в проходе грудой перемешанных конечностей. Расправившийся с бойцами монстр покинул казарму, проломив стену. Громкий взрыв заглушил слова Венди. Она видела гораздо дальше меня и что-то узнала, и это заставило ее волноваться. Раздался второй взрыв, и призрак устремилась за забор. Я перепрыгнул следом, поставив песчаный трамплин перед мотоциклом. На землю опускался уже без него, зато с развернутыми пиломечами. Я оббежал казарму и наконец понял, что происходит. Мири все-таки не удержалась и сделала глупость. На противоположной стороне блокпоста располагалась вторая казарма, и ее Мири тоже зачистила, но оттуда по ней успели пострелять из автоматов, а некоторым воительницам удалось сбежать в направлении спасительного штабного бункера. До своей цели они не добрались, но сама Мири оказалась прямо перед бойницами, откуда в нее уже дважды выстрелили из гранатомета. Сейчас Венди пыталась унести ее в безопасное место, но как будто не понимала, что нести оглушенную супердевочку в хитиновом костюме со скорпионьим хвостом нужно на крышу бункера, а не прочь от него. Бойницы позволяли обстреливать весь периметр, и как будто этого было мало, из бункера уже выбегала виджилантка. С надрывным визгом сервоприводов она мчалась поскорее добить хитинового монстра и отомстить за павших боевых сестер. Меня она не заметила, пробежала мимо. Я успел среагировать с большим опозданием, и сумел дотянуться лишь самым кончиком меча, вырвав из спины клок мяса. Будь у виджиланток бронирование где-то кроме груди, я бы вообще не смог ей навредить. С булькающим звуком воительница повалилась на землю, а я побежал к закрывающейся двери бункера. В последний момент я успел заметить вспышку выстрела, и сердце пропустило удар, ожидая взрыва гранаты. Его не последовало. Я оглянулся и увидел, что Венди бросила Мири, а сама полетела перехватывать гранату. Ей удалось отклонить снаряд, но, когда она разворачивалась обратно к Мири, граната взорвалась прямо внутри песчаного шара, разбросав его по всему плацу. Все это произошло настолько быстро, что дверь бункера почти не сдвинулась. Я забежал внутрь и понял, что не смогу размахивать здесь мечами, и инстинктивно превратил их в зубчатые диски, которые кинул в плечо и лицо оглянувшейся на меня офицерши. Револьверный гранатомет покатился по полу вместе с отрубленной рукой, а часть головы съехала в сторону, разбрызгивая кровь по всему бункеру. Все затихло, только в ушах звенело от напряжения последних секунд. Неужели они обе мертвы? Этого не может быть. Мири так просто не убьешь, я видел, сколько взрывов она может пережить. Но Венди, неужели я вытащил ее из дома, и она погибла из-за меня? Мне стало страшно подходить к фонтанирующему кровью обрубку командирши блокпоста, страшно смотреть наружу. Я снова открыл дверь бункера, и в меня чуть не врезалась Мири Джейн. Всех убил, всех. Что с Венди? Ты и ее сюда притащил, она вообще-то спасла твой зад от гранаты. У меня все было под контролем. Этими петардами меня не убить. Ну так тут была еще виджилантка с клинками на перчатках. Я с ней разобрался, но ничего этого не случилось бы. Не полезь ты в драку. Это было необходимо. Я перехватила машину со связным. Через 2 часа рядом с этим блокпостом пройдет конвой с 5-10 тоннами оружия для легионов Фиск. Я потянулся рукой к Мире, и она спешно отскочила назад, помня о том, как ее костюм реагирует на мои касания. Мне нужно было узнать, что произошло с Венди, а Мири стояла на пути. Все же она одержима. Призрак поднялась из песка в виде какого-то зомби, как только я подошел к плацу. Зомби попытался схватить меня за ногу, и я в ужасе отпрыгнул, и только потом, по эмоциям, понял, что Венди так шутит. Внутреннее напряжение будто разорвало меня на куски, больше ничто не вынуждало меня держаться, так что я просто лег на бетон и закрыл глаза. Мири сняла костюм и начала меня гладить. «Не подлизывайся, рассказывай подробно и по порядку, что ты делала после того, как ушла из дома», сказал я, не открывая глаз. Добежала до Лонг-Айленда, переправилась под мостом, нашла людей. Пока снимала костюмы и искала одежду, приехал грузовик с гуманитарной помощью. Люди набросились на бутылки с водой, которые им бросали виджилантки с грузовика, а потом началась раздача еды. А еще виджилантки выдавали вот это. Мири дала мне в руку листок бумаги. Пришлось открывать глаза и смотреть. На обложке была изображена большая дама, с широкими плечами и бедрами, но узкой талией. Ее сиськи были почти так же велики, как ее голова. Одета она была в белоснежный костюм строгого фасона, а ее могучие руки держали за голову и ноги тощую фигуру в красно-синем трико. Великанша ломала девочку в трико об коленку. В девочке я с удивлением опознал Человека-паука, только с небольшими холмиками на груди. Подпись под картинкой гласила: «Супергерои не нужны». На обороте листовки был текст, обвиняющий супергероев во всем, что произошло с Нью-Йорком, начиная с произошедшего в 2010 году вторжения каких-то Читаури и заканчивая децимацией. Команда под названием «Мстители» не смогла защитить Землю, и потому Нью-Йорк превратился в то, что можно наблюдать вокруг. Пропаганда, конечно, да и состоит по большей части из вранья, но с лозунгом я целиком и полностью согласен. Идея о том, что один, ну или 10, не принципиально, человек может спасти мир, кажется мне смешной и одновременно печальной. В завершение всем желающим предлагалось записываться добровольцами в какой-то третий легион, призванный надежно защитить планету от любых угроз. Красиво заливает. Вот именно. Я сильно огорчилась, ведь город будет считать Виллу Фиск. Это она на картинке, кстати, своей спасительницей, и ее влияние только укрепится. Я была очень зла и напала на проезжающую мимо машину просто потому, что хотела что-нибудь сильно пнуть. Пнула, ага, полегчало даже, а оттуда какая-то девчонка с пистолетиком вылазит и давай палить. Ну а я же в гражданском, она меня не узнала, лучше бы застрелилась из своего пистолетика. Я познакомила ее с ядом моего скорпионьего жала. А что ты говорила насчет конвоя? Ну, эта дурочка поверила, что к яду существует антидот, и я дам его ей, если она расскажет военную тайну. 50 тонн оружия. Звучит заманчиво. У меня в голове сложился отличный план награбления. Глава 5. Император человечества. Джоан Леонсон за долгие годы своей карьеры в преступном мире видела многое. Она сталкивалась со сверхъестественным задолго до того, как это стало обыденностью. А уж после децимации падения Нью-Йорка насмотрелось такого, что, кажется, разучилось удивляться. И тем не менее, некоторые детали отсматриваемого сейчас видеоотчета не укладывались в ее голове. Но гораздо больше ее пугала перспектива разъяснения этих деталей боссу. Вилла Фиск вообще человек гневливый, а когда ее планы срываются, она срывается на окружающих. Но больше всего она не любит ждать, так что оттягивать неприятный момент Джоан не могла. Подземная часть офиса Квинпин включала в себя сразу несколько лабораторий по самым перспективным направлениям исследований, транспортный узел, соединяющий главное здание с остальными, и бункер босса, он же тронный зал. Несмотря на защитное назначение бункера, оформлен он был весьма впечатляюще. Стальные двустворчатые двери высотой 10 метров, в которые может войти самый крупный шагоход из спроектированных Stark Industries, а охраняют эти ворота две машины помельче. Их пулеметы и автопушки способны за долю секунды превратить в пыль любого врага, что всегда впечатляло Джоан, но сегодня она смотрела на них с неодобрением. Что будут делать эти пушки, если столкнуться с врагом, который является пылью с самого начала? Несмотря на неуемную страсть Фиск к пафосу и вычурности, в гигантских дверях была маленькая калитка, через которую в бункер попадали люди с докладами. Джоан вообще не помнила, чтобы двери открывали иначе как для планового техобслуживания. Легат первого легиона Джоан Леонсон, объявил механический Герольд, как только начальница виджиланток вошла в тронный зал. Тронный зал, да, Вилла Фиск предпочитала эстетику Римской империи, но технично не замечала популярного среди древних римлян стоицизма и запрета на роскошь, потому восседала на золотом троне. Да и ее собственное тело давно потеряло изначальный облик, сейчас она представляла собой максимум того, что может предложить современная наука человеку с неограниченными деньгами. Боевые импланты, генные улучшения, косметические модификации. Все это она выставляла на показ, тога едва закрывала соски ее груди, а подол в виде юбки не скрывал вообще ничего. Всех посетителей Вилла Фиск встречала с широко раздвинутыми ногами, наслаждаясь их смущением. Немногим дозволялось настолько приблизиться, чтобы разглядеть подробности демонстрируемой промежности, и Джоан была одной из таких. Ей не раз доводилось видеть босса без одежды, в максимально тесном контакте. Проще говоря, у сидящей на золотом троне женщины был член. «Приступай», — двусмысленно сказала босс. Джоан положила руку на стоящий перед троном монитор, и на нем появилась видеозапись нападения на конвой с грузом сырья для автоматических фабрик, производящих оружие. Тягач с толстыми бронеплитами, прикрывающими моторы, сходящимися в паровозный отвал под днищем машины, а еще несколькими автопушками на прицепе спокойно ехал по дороге. Внезапно из земли поднялось несколько фигур, которые побежали к грузовику. Тот ускорился, но в бой вступать не стал. По фигурам начали стрелять пулеметы из едущих сзади внедорожников. Джоан остановила видео. И нет, разведчики их не проморгали. Это не зомби, это что-то вроде големов из грязи. Что-то новенькое. Обломки големов доставили для изучения, поинтересовалась Фиск. В том-то все и дело. На поле боя вообще ничего не осталось от нападавших. Вы просто плохо работаете, проворчала начальница. Что? Обиженно прошептала Джоан. Ничего, ты такая милая, когда злишься. Жаль, не могу сказать того же о тебе, уколола любовницу легат. Правильно, меня злить нельзя. Так что давай, показывай дальше. Ракурс сменился, теперь запись шла с дрона, который запустила едущая во главе колонны машина разведчиков. Грузовик разогнался до 100 км в час, когда из-за камня на обочине по ходу движения выскочил мотоциклист. Турель с прицепа сразу направила на него ствол, но мотоцикл приближался слишком быстро. Он шел на таран. Сраные суперы. Ничего, сейчас физика ему объяснит, что сила в массе, помноженной на скорость, прокомментировала Фиск. Джоан вскипела и собралась рассказать Вилле все, что она думает о ней лично, об их отношениях и о корпорации вообще, но сдержалась. Вместо этого она дождалась нужного момента и пояснила происходящее в видео. Он подскочил на трамплине в последний момент. И да, еще секунду назад никакого трамплина не было. Но дальше. Секунда воспроизведения и снова стоп-кадр. Джоан молчала. «Это чем?» – выразила Фиск свои эмоции по поводу увиденного. «Мои аналитики предполагают, что это был особым образом структурированный песок. А мотоцикл куда исчез? Туда же, куда груз?» То есть эта плоскодонка на байке протаранила 50-тонную машину, подпрыгнула на ней, В полете спешилась и двумя пригоршнями песка разоружила наш грузовик. Нет, хрен ли нет, если я сама это видела, даже возбудилась немного от такой крутизны. Это мужчина. Что? На мотоцикле ехал мужчина. Невозможно. Я тебе не верю. Я сама себе не верю. Но из-за другого эпизода. Вот как? Хорошо. Продолжай. Аппарель прицепа приоткрылась, и в просвет вылетели две женщины в броне последнего образца, похожие на ранние костюмы железной леди, только массивнее и без щегольской раскраски. Стрелять по сидящему над кабиной водителя врагу они не решились, кабина бронирована, но их термальные пушки сварят заживо всех, кто внутри, даже если выстрелы попадут исключительно по цели. Приземлившись в 5 метрах от мужчины, воительницы побежали вперед, но дорогу им перекрыла Скорпия. Да она все никак не уймется. Почему, когда случается какая-нибудь херня, она всегда рядом? Вот откуда она сейчас вылезла, пряталась под прицепом, судя по всему. Но недолго, она появилась там не раньше начала нападения. Давай дальше. Скорпия не нападала, она просто не давала охранницам пройти, что совершенно на нее не похоже. Эта чокнутая жаждала крови каждого, кто сражается на стороне Квинпининг, и не упускала возможности подгрызть кого-нибудь даже в самой безвыходной ситуации. Жаль, что мне не дали ее дожать, а мне-то как жаль. Но формально, совет имеет большую власть, чем я. Да и возвращение нескольких миллионов населения, это все-таки повод для чрезвычайных мер. Частично я с их решением согласна. Хотя я бы отводила только те войска, которые далеки от выполнения поставленных задач, а не тупо все, как они это сделали. Обрати внимание, мужчина что-то говорит Скорпии перед тем, как тягач рванул вперед, а прицеп стал замедляться. Не готовые к такому охранницы налетели на Скорпию, которая встретила одну из них хвостом на противоход и проткнула толстую броню насквозь. Вторая сумела избежать захвата клешнями, оттолкнулась от монстра и полетела прочь. Набрав высоту, воительница приготовилась стрелять, но нападающие уже спрятались под остановившийся на месте прицеп. Внедорожники догнали груз, которые должны были все это время охранять, и Скорпия рванула к ним, чтобы напасть и всех убить, но вдруг остановилась и спряталась обратно. А теперь то же самое с камеры на броне виджилантки. Она отчетливо видела, как мужчина кричит и машет руками, а бешеная Скорпия его слушается. О, что творится с этим миром? Богиня точно умерла, если самой отбитой сталкершей на пустоши командует мужик. Вилла ударила кулаком в подлокотник трона, и он помялся. На экране тем временем прицеп приподнялся, сошел с дороги и начал проваливаться сквозь землю. Бой был окончен. Я даже не знаю, чего хочу больше, найти груз или убить это ничтожество. А подожди, нифига подобного. Я хочу и то, и другое, и даже знаю, кто мне поможет. Слышь, самоходный дилда, почему Эдит до сих пор не моя? Экран моргнул, и на нем появился молодящийся блондин второй свежести, тощий с острыми чертами лица и взглядом маленького щеночка. «Потому что я не дал», — ответил он на вопрос с ехидной улыбкой. «Не дать ты мог, Тони Старк в спальне, вибратор бракованный. Поц, ты думаешь, весь мир вертится вокруг твоего члена? Ни ты, ни Старк Индастрис не являетесь центром вселенной. Объясню для тупых маленьких мальчиков. Сделка с тобой начинает терять рентабельность. Или у тебя просто ПМС. Да как ты смеешь? И если уж мы заговорили о рентабельности, я вполне в силах устроить твоему острову континентальную блокаду. Сколько там у тебя людей? 3 миллиона. Что будешь делать, когда они начнут поедать друг друга? Взрывать твоих промышленных роботов? Вилла, хватит. Мы с тобой деловые люди, какие бы предрассудки ни забивали тебе голову. Я поставляю тебе металл, ты делаешь костюмы и оружие, прибыль поровну, а значит убытки тоже. Разница только в масштабе чувства собственной важности. Моя гордость чисто логически не может пострадать так же сильно, как твоя непомерная гордыня. А ты умеешь работать языком, может и не зря Тоня тебя рядышком держала. Хотя мне все равно непонятно, как она поставила во главе корпорации мужчину. Пиппер Потс наклонился поближе к камере, так, чтобы были видны только его губы, и прошептал, буквально щелчком пальцев. «Вот дерьмо», — ответила Фиск. «Именно, милочка моя, сама вселенная следит за исполнением завещания Тони, так что Эдит тебе придется добывать самостоятельно». Фиск сложила руки перед собой и пошевелила пальцами в глубокой задумчивости. Она явно не вывозила словесную баталию с этим выскочкой. «Что ты предпринял, чтобы вернуть груз? Я поручил это дело лучшему исполнителю. Конкретнее, русской голубой, если это имя тебе о чем-нибудь говорит. А да, Фиск улыбнулась и прострелила изображению собеседника лоб. Глава 6. Никоманд. Я проснулся отдохнувшим и воодушевленным. Мало того, что мы выиграли бой без единой царапины, мы еще и смогли уйти с добычей. Интересно, у них тут бывают экзоскелеты на мужчин, а пушки, что придумали инженеры самой передовой оружейной компании этого мира? Надеюсь, я найду что-то покруче банального огнестрела. Я перелез через спящую Мири Джейн и побежал в мастерскую призрак. Правда, спуститься под землю самостоятельно я не мог, заемные способности оставались со мной все дольше, но не на целую ночь. К тому же Венди спала сегодня у себя. На кровати лежала мраморная статуя, очень похожая на Венди, но немного другая. Более взрослое лицо, чуть меньшая грудь и сантиметров на 10 пониже ростом. Мать, сестра, странно, что эти статуи не стоят повсюду, видимо, это что-то слишком личное. Я собирался поцеловать статую, как принцессу из сказки, но передумал. Это ведь незнакомый мне человек, вдруг Венди подумает, что этот облик нравится мне больше. Статуя проснулась, повернула голову и рассыпалась, чтобы почти сразу же собраться в виде призрака у стола. На нем выросли две глиняные кружки и заварочный чайник, в микроволновку залетела очередная пицца, а с верхней полки прямо в руку Венди спикировал горшочек с заваркой. Листья поднялись над ним медленно и почти сразу опустились на несколько сантиметров, а сама призрак выглядела так же напряженно, как при транспортировке 50-тонного прицепа. Крупные частицы очень плохо подчиняются ее способностям. Заварка заползла в чайник и начала крутиться там с огромной скоростью. Как только микроволновка возвестила о готовности пиццы, заварник наполнил кружки, и вот, на столе стоит завтрак на две персоны. Холодный чай и горячая пицца, с гордостью произнесла Венди. Я взял ее за плечи и поцеловал в лобик. Мой любимый завтрак, соврал я. На самом деле я никогда даже не рассматривал такую комбинацию в качестве завтрака, но сейчас мне очень понравилось. Перекусив, мы перешли к главному блюду, дожидающемуся нас контейнеровозу. Если бы не усердие Венди приготовки, я бы даже завтракать не стал. Наконец, аппарель открылась и... Что это? Увиденное меня шокировало. Я был готов к тому, что костюм потребует доработки под меня. К тому, что увижу цинки с патронами и пулеметы в заводской смазке. Я бы даже смирился с целым грузовиком гранат и прочей взрывчатки. Но это... Несколько тонн листового металла, два поддона со слитками, непонятного назначения заготовки и вообще ничего полезного. Мы тащили это под землей 60 часов без сна и почти без отдыха. Венди прокладывала путь и держала груз на весу, а Мири его толкала, я же помогал то одной, то другой, хотя в большей степени я был обузой. Под землей очень плохо с воздухом, а Мири в броне может задерживать дыхание на час, без каких-либо последствий. Венди вообще дышит скорее по привычке, у нее нет тела в человеческом понимании. А вот я задыхался, стоило нам только отойти от проделанного в тоннеле воздуховода, в результате приходилось бурить не только вперед, но и вверх. Будучи самым бесполезным, я еще и больше всех страдал, и все ради заготовок. Это вибраниум, это адамантий, а это... Призрак отрезала уголок одного из листов, всего лишь титан. Мусор, но его тут немного. Венди выглядела заинтересованно. Я слышал ее радость. Ты знаешь, что с этим делать? Да. Слиток окутало облако песка, немного его покружило и ушло, слиток упал на поддон с глухим звуком. Вибраниум я разрезать не могу, а адамантий, с трудом. Венди с довольным видом пошла к выходу. Важная, блин, информация. Лучше скажи, что мне с ним делать, раз знаешь. Я поэкспериментировала, а что еще делать, не знаю. Замечательно. Нет, ну это перебор. Мои надежды опять растоптаны, а усилия обесценены. Нужно срочно заняться чем-нибудь полезным, например, сексом. Я догнал Венди, взял за ручку и повел в свою спальню. Мири встретила нас в прихожей. Ты чего такой грустный? Раньше ты так на призрак не реагировал. Причем тут Ве, мне чуть не отпилили руку. То есть я хотел сказать призрак. Я только что смотрел груз, который мы сперли у Фиск. Все настолько плохо, и даже хуже. Мало того, что я не смогу его использовать, так мы еще и разозлили самого опасного хищника на пустоши. Разве? Я вроде вполне спокойно. Хотя если ты продолжишь говорить загадками, точно разозлюсь. Я про Фиск. А груз – это просто металлы и заготовки. Вроде бы ценные, но кому продать? Все понимают, откуда они у меня, и кто за ними охотится. Мда. Нет, я давно перестала тебе удивляться, Питер, но ты правда надеялся с кем-то торговать? А что такого? Ты же мужчина. Никто не воспримет тебя всерьез. Я сел на пол и закрыл голову руками. Ну за что мне все это? Думал, хоть Мири утешит, а она только посыпала рану солью. Короче, я иду в спальню. Вы со мной? Нет, ответила Венди. Мири промолчала и отвернулась, но я уловил ее злость. Питер, не нужно относиться к нам как к мясу. Странно, что такие вещи приходится объяснять тебе. Она выделила последнее слово. Какое мясо? Призрак вообще из песка и цветной пыли состоит. Попытался пошутить я, чтобы разрядить обстановку. Нам всем нужно развеяться. Давайте устроим шоппинг. Я знаю отличный склад, всего 15 километров за городом, сказала Венди. Месяц назад был почти целый, я берегла его для особого случая. Пойдем, Питер, тебе понравится. Первый раз, это незабываемые ощущения. Ты ведь сейчас не про секс? Какой секс? Хомячить гораздо приятнее, особенно если сравнивать первый раз. Венди не стала нас дожидаться, рассыпалась и вылетела в окно. Когда мы вышли, на улице нас ждал не мотоцикл, а семейный минивэн. Точнее, прайд-мобиль, как тут принято называть подобное. Ездило оно так же быстро, поэтому я не стал ругать призрак за выбор дизайна. Наверное, ей это напоминает поездку в гипермаркет с родителями. Судя по всему, мы приехали на опорный склад, с которого снабжался Нью-Йорк до щелчка Танос. За время поездки я слегка подзарядился от радости и предвкушения девочек, так что сейчас видел, что насыпано в каждом ящике. Мне доводилось бывать на множестве складов, поэтому я знал, где работники обычно прячут самое интересное. Как только мы зашли в ангар, Мири тут же убежала вперед с визгом хомячим. Венди тоже не стала задерживаться, только создала себе тележку для награбленного. Ну а я пошел проверять тайники. Из ящика высыпались пакетики с каким-то порошком, очень похожим на сухое молоко, мимо которого я только что проходил. На пакетике была нарисована женщина в кожаном доспехе, стилизованном под старину. Она стояла в героической позе, выпятив грудь второго размера и поставив руки на пояс. Надпись гласила «Смелая лесбиянка МФ». Я понюхал содержимое пакетика, и это снова было похоже на сухое молоко. Что в нем такого особенного? Как оно попало в тайник? Нужно спросить Мири. «Слушай, а это что?» – спросил я, указывая на пакет. «Чего? Ты где это нашел? Их же еще до децимации выпускать перестали. Места надо знать. В любом случае выбрось. Они без срока годности. Просто выброси все. Эту дрянь не запретили только потому, что они сами прекратили ее продавать. Да что это? Написано же «Средство для лесбиянок». Это как? Оно вызывает у женщин сильное сексуальное возбуждение. Только у лесбиянок? Нет, у всех. Но нормальным женщинам оно только мешает. Мы не пытаемся обмануть природу, и она нас за это вознаграждает. А эти противоестественные мужененавистницы со временем вообще перестают возбуждаться от девочек, вот и травятся всякой химией. А почему оно пахнет сухим молоком? Это среди лесбух главный фетиш. Молоко и лактация. Ну, во всяком случае про это чаще всего шутит. Но тебе же нравилось, когда тебя ласкала призрак. Да и она была в восторге от тебя. Ты это к чему? Вот ты говоришь, что девочки не возбуждают, но делаешь наоборот. Да нет же, девочки сами по себе меня не интересуют, но когда внутри прайда. Мири осеклась, я хотела сказать, когда рядом красивый мужчина, это совсем другое. Это другое, понимаю. А ты уже придумала, как будут звать наших детей, Марта и Бенджамин, не задумываясь, выпалила Мири. Ладно, не буду рушить твои фантазии, просто, думаю, лучше сказать это прямо и не откладывая. Мы больше не будем поднимать тему прайда в наших отношениях, пока я сам не захочу ее обсудить. Возможно, этот момент никогда не наступит. Мири погрустнела и разозлилась на меня, а я просто развернулся и ушел. По пути захватил несколько пакетиков смелой лесбиянки и 10 килограмм сухого молока. Немного побродив, нашел и новый матрас, и строительную древесину, чтобы починить все разрушенное в доме. Мири нахомячила около 100 килограмм сахара, по большому мешку всех круп, 200 килограмм какао-порошка, муку, сушеные яйца, дрожжи. «Ты умеешь готовить?» – спросил я, глядя на все это. «Среди американцев это редкое явление, они предпочитают покупать готовую еду. Нет, буду экспериментировать. Ну, надеюсь, призрак нашла что-то более надежное, в смысле съедобности. Ты как-то мало нахомячил, Питер, здесь же все бесплатно, и с доставкой. Я неуютно чувствую себя в подобных местах. Вьетнамские флешбеки мучают. У мужчины, вьетнамские флешбеки. Ты иногда такое скажешь, что непонятно, плакать или смеяться. С грохотом из-за поворота вырулил десяток тележек, одну занесло на повороте, и она опрокинула стеллаж. Венди вела их за собой в форме глазастого шарика, как комета ведет за собой хвост. Все было забито консервами, мясными, фруктовыми, овощными. Еще я увидел полные ящики газировки всех сортов. Радость Венди обдавала меня волнами ее способностей. Я получил почти столько же, сколько было перед нападением на конвой. Я упаковал наши вещи в три больших шара и поднял их над землей, после чего предложил свой вариант транспорта – велосипеды. Раз уж скорость не зависит от формы, то почему бы не поприкалываться? Ниточку от шарика в руку, и можно ехать. 5 минут веселого косплея, и мы снова дома. Гораздо дольше затаскивали награбленное в дома. Когда мы только подъезжали, мне показалось, будто я уловил новые эмоции – смесь влечения и ненависти. Я не успел как следует прислушаться, чувство быстро пропало. Но пока мы носили вещи, я слышал это непрерывно. Какая-то девушка хочет меня убить и трахнуть. Она сама не определилась, в какой последовательности. И это кто-то незнакомый. Вечером Венди угощала нас персиковым компотом. Мири нахваливала его и жадно поедала персики один за другим, а мне они казались безвкусными. Я лизнул сахарницу и снова ничего не почувствовал. Зато стоило мне открыть банку тунца, я почувствовал такой вкусный запах, что не смог удержаться и сожрал всю рыбу руками. Забавная комбинация, когда кожа становится сверхпрочной от способности Мири, ее можно чистить относительно слабым потоком песка, почти как промышленным пескоструем. Венди не чувствовала чужаков на своей территории, но кто-то тут явно был. Я снова пошел смотреть закат на водонапорную башню, чтобы раскидать сети из пыли по руинам. Сейчас, когда я был один, у незваной гостьи почти пропало желание меня убивать, зато как в ней кипело желание. Венди покрыла все, что считала своим, сетью из особой пыли, которая смешивалась только в результате механического воздействия на нее. Ни один человек не заметит, что потревожил пылинки, даже я их не замечал, если не концентрировался на них. Свою сигнализацию призрак проверяла несколько раз в час, и даже ей это было тяжело. Мои сети показывали мне только то, что есть на поверхности прямо сейчас, зато имели очень большой радиус действия. На третьем квадрате сеть облепила фигурку стройной девушки с грудью третьего размера, красивой попкой, и... Это что, хвост, или она так замаскировалась, набросав на себя мусор? Голову она точно спрятала под что-то большое и плоское, вроде обломка двери или столешницы. Закинув сеть во второй раз, я это учел и облепил девушку со всех сторон. Круглое лицо с широким носом, высокие скулы, большие круглые глаза и кошачьи ушки на макушке, а снизу хвост. Милая кошка-девочка, но я не питал иллюзий. Это хищник в засаде. Об аномалии этого места она явно знает и боится ее, но тем не менее ждет своего часа. Она уже видела, что мы можем, но уверена, что справится. И я даже не сильно удивлюсь, если правда справится. Тут чем дальше в этот мир, тем чудесатее. И что делать? Нападать я не хочу, ведь эта кошка-девочка там появилась не от большой любви ко мне, ее послал кто-то из моих новообретенных врагов. В таком случае, я просто обязан убить ее, чтобы перед отправкой следующего ассасина 10 раз подумали. Но подобраться к кошке незамеченной сможет только Венди. А мы с ней еще не в тех отношениях. Она еще не предлагала убить для меня соседей, что мешают спать. От меня или Мири Джейн кошка просто сбежит, а потом вернется более подготовленная, и не факт, что тогда я снова смогу ее обнаружить. Нужно заманить в засаду. И я уже даже придумал как. Я вернулся в дом и развел себе стакан молока. Мири приготовила вполне съедобное шоколадное печенье, хотя по его внешнему виду даже самый оторванный от реальности оптимист не стал бы говорить о нем такое. Обострившийся нюх отмечал запах теплого молока по всему дому. Этого я и добивался. Еще я попросил Венди переночевать с нами, в той же форме, в которой она была днем. Допоздна мы играли в Уно, а потом разошлись спать. Я сказал, что сегодня хочу побыть один, и девочки очень расстроились, но согласились. Спать я не собирался, но сам не заметил, как вырубился, и проснулся только от доносящегося снизу грохота. Быстро прибежав на звук, я увидел, что ловушка сработала даже лучше, чем я планировал. В коридоре рядом с ванной комнатой лежала огромная кошка дымчато-серого окраса. Свернувшись калачиком, она перекрывала весь коридор, а сверху на ней валялась Мэри Джейн, прижавшись всем телом к кошачьему меху и активно наглаживая мурлыкающее животное. «Питер, смотри, какая красота! Мэри, это опасный мутант, а не милая зверушка. Отойди от нее, призрак, отрежь кошке голову. Нет, не дам. Что ты за монстр такой? Посмотри, она же милая, такая большая, такая теплая». Венди не спешила выполнять мой приказ, но и гладить кошку не пыталась. «Можно мы ее оставим? Я сама буду ее кормить и убирать за ней. Мы еще за тобой не все разрушения починили, Мэри. И повторяю еще раз, это на самом деле человек, значит, будет сама кормиться и убираться. Подожди, дай я кое-что уточню». В чем-то Мэри была права, это существо совсем не похоже на убийцу, которая полдня за нами наблюдала. Я взял ее морду руками и приподнял, чтобы обратить на себя внимание. Кошка лизнула мне руку, и я почувствовал абсолютно те же эмоции, что и раньше. Она пришла, чтобы убить нас всех, и попала в мою ловушку. Теперь мы убьем ее и отправим тело тем, кто ее послал. Откуда ты это знаешь? А как ты думаешь, какая у меня сверхспособность? Симбиоз. Неа. Моя главная сверхспособность – головой думать. Я давно ее обнаружил и все спланировал. Но она же милая. Не унималась Мэри, и вообще, как ты ее ловил? Я получил немного ее способностей, и понял, что она не сможет пройти мимо молока. Только вместо обычного я оставил ей возбуждающее. Но на такой эффект я не рассчитывал. Кошка наконец открыла глаза, увидела меня, попыталась встать, но почувствовала лежащую на себе Мэри, оглянулась и вонзила ей в спину когти, распорола ее до середины, а потом швырнула тело в стену. Окна в доме открылись, и на кошку налетело облако песка, которое становилось все гуще с каждой секундой. Венди закатала ее в шар, оставив на поверхности только голову. Немного подергавшись, кошка замерла с опущенной головой. Несколько мгновений спустя голова стала уменьшаться, приобретать человеческие очертания, и в итоге полностью лишилась кошачьих черт. Девушка посмотрела на призрака и сказала: «Я сдаюсь, ты победила. Кто тебя послал, это не важно. Еще как важно, отвечай. Мои заказчики сохраняют анонимность. Могу сказать только то, что меня послали за грузом, который вы украли у Фиск». «Вот как, решила выбрать долгий путь? Хорошо, начнем допрос по порядку. Как тебя зовут?» «Снежана Кравинова, охотница». Глава 7. Кошка, гулявшая сама по себе. «Снежана?» Я заметил, что это слово она произнесла по-русски, без акцента. «Именно так», ответила она на английском, спокойным голосом, но я чувствовал, что ее очень удивило мое правильное произношение имени. «Ты, наемный убийца?» Продолжил я на русском. «Если это выводит ее из равновесия, нужно пользоваться. Здесь это принято называть частный детектив. Хотя задание вроде найти и уничтожить я тоже беру. Чаще всего я ищу пропавшие вещи, людей и металюдей. За последние берутся очень немногие, так что мои цены гораздо выше, чем у простых убийц. Но как видишь, находятся те, кто за ценой не стоит. Ты хочешь меня убить?» Ее эмоции ответили гораздо быстрее языка, мощным всплеском желания. «Нет, ты слабая добыча, ня». Ее голос дрогнул. «Потому что мужчина, потому что не мутант, а вот этот сгусток был бы достойным трофеем». Она кивнула на Венди. «Что?» – спросила она. Я перевел. Призрак подошла и отвесила Снежане пощечину. «Это призрак, и она, человек, как бы ни выглядело ее тело». Снежана возбуждалась все сильнее. На ее макушке я заметил два маленьких остреньких треугольника. «Как ты превращаешься в кошку?» «Просто беру и превращаюсь, ня», ответила она со смущением. Волна желания и резко выросшие кошачьи ушки сдали ее с потрохами. «А ну-ка иди сюда, ласковая моя», я подошел и погладил ее по подбородку, как котенка. Трансформация не заставила себя ждать, лицо округлилось, лоб и скулы покрылись короткой шерстью. «Ну вот, я же говорила, что тебе понравится», обняла меня сзади перепачканная в собственной крови Мэри. Теплая и влажная кровь вызвала во мне сильное отвращение, а близкий контакт с прелестями Мэри наоборот, чувствовался как никогда приятным. Прежде чем осознал, что делаю, я повалил Мэри на пол и начал мять ее живот и грудь. Контроль над телом удалось вернуть за несколько секунд до того, как мой член вошел в хорошо смазанную дырочку. Сознание отчаянно пыталось вернуть управление, а когда это получилось, я несколько секунд не мог понять, зачем вообще было останавливаться. Разве что, «Призрак, отпусти пленницу, и присоединяйтесь к нам». Мири застонала, а Снежана бросилась ко мне. Она перехватила мои руки и впилась в губы поцелуем. Хвостиком она дразнила сиськи Мири, а его кончик наша силачка схватила ртом. Венди прижалась ко мне сзади. Постепенно я осознал, что целую шершавый кошачий нос одержит меня Снежана лапками. Я прижал ее к себе плотнее и понял, что она уже вся покрыта шерстью. Мне захотелось погладить ее между задних лапок, и вместо разгоряченной плоти я наткнулся на теплый камень. Посмотрев туда глазами, я понял, что призрак откуда-то достал нефритовую пыль и сформировала из нее две игрушки, которыми вот уже несколько минут стимулировала пленницу. Мири, не теряя времени, начала мять небольшие холмики на узкой кошачьей груди. Но ведь я точно помню, что у кошка-девочки третий размер, хотя она уже давно превратилась в полноценную фурри. И тут Венди погладила меня по макушке. Мири выглянула из-под обалдевшей от удовольствия Снежаны и завизжала. «А-а-а, кошка-мальчик, это я и так понял». Даже попытался приспособить хвост к ласканию Венди. Эмоции Снежаны заглушали чувства других девочек, ее способности доминировали над остальными. Я не чувствовал привычной заморозки всех частей тела от способностей призрак, и не видел сквозь стены, но зрение обострилось, реакция ускорилась, а запахи разгоряченных тел сводили с ума. Обостренное, кошачье восприятие уже было мне знакомо. Настоящим спусковым крючком для способностей охотницы является сексуальное возбуждение. Я чувствовал себя очень сильным, быстрым и ловким, мое тело изменялось, становясь более изящным и гибким. Мири подо мной начала мелко дрожать и извиваться, и я тоже кончил. Снежана громко мяукнула и начала расти, снова превращаясь в огромную кошку. Я встал и отошел, оперся на стенку и понял, что прижал спиной Венди. Нужно уделить ей немного внимания. Нефритовые игрушки покинули кошку, очистились и стали искать новые места для применения. Мири выбралась из-под серой, голубоватого оттенка кошки и тут же получила нефритовый стержень в попку. Второй призрак вставила себе. Мири посмотрела на нас, потом на Снежану и сказала: «Кошка тоже сойдет». Она подошла к ее морде и стала тереться об нее киской. Расслабившаяся кошка сначала не реагировала, но Мири была настойчива. Удар лапы сбил супердевочку с ног, а когда она попыталась отползти и подняться, Снежана прижала ее, как мышонка, и притянула к себе. Крови я не заметил, значит, хищница просто играет, а не пытается опять убить мою наивную кошатницу. И действительно, кошка начала тщательно вылизывать то место, которым Мири ее атаковала, при этом громко мурлыкая. Венди изнутри была абсолютно сухая, но я заметил, как в нее на огромной скорости врезается бутылек и исчезает внутри. Гель-лубрикант быстро растекся по ее телу, и она стала совсем как живая. Я закрыл глаза и запрокинул голову от осознания происходящего. Что за мир, когда вокруг так много нормальных женщин, я умудрился нацеплять статую, оборотня и монстра. Так это же хорошо. Я принюхался к Венди и понял, что у нее есть особый запах, относящийся только к ней, а не к пыли, из которой состоит ее тело. Постепенно ее зрение стало сливаться с кошачьими чувствами, и я не то увидел, не то почуял кристалл внутри ее головы. Тело снова начало действовать самостоятельно. Когтями пробило лоб призрака и схватило этот сгусток. Когда Снежана назвала так Венди, мы оба решили, что это оскорбление, но на самом деле, иначе сущность Венди описать сложно. Я снова почувствовал знакомую смесь желания и страха. Кажется, уничтожение сгустка убьет малышку, но в то же время, ей очень приятно, когда его трогают. Я решил вытянуть его на поверхность, и увидел маленькую жемчужину 2 сантиметра в диаметре, белая и ноздреватая, но твердая. Мне захотелось попробовать ее на вкус, и я лизнул жемчужину. Тело Венди рассыпалось, а я ощутил от нее мощнейший поток наслаждения. Призрак собралась заново, и я продолжил лизать, а она — двигаться на моем члене. Теперь она делала это так, как не сможет ни одна женщина из плоти и крови. Эта оргия продолжалась всего полчаса, но я устал так, что просто упал там, где меня перестала держать Венди. Кажется, поглощать слишком много чужих эмоций вредно. Или я трачу какую-то энергию, чтобы задействовать связь. Последнее, что я запомнил, это как Мири берет меня в охапку и кладет на свернувшуюся калачиком Снежану. Проснувшись далеко за полдень, я увидел рядом с собой Мири и Венди. Мы лежали все в том же коридоре, но Снежаны ни в каком виде не наблюдалось. Сбежала, снизу я почуял запах рыбы и отварного риса. Разбудив девочек, Я уступил Мире ванную, а сам пошел умываться на кухню. Снежана, с ушками и хвостиком, в фартуке на голое тело, стояла у стола и готовила суши. Проснулись, какие-то вы тут сонные, а вдруг война начнется, чего? А она обязательно начнется, вас уже вторые сутки с дрона пасут. Какого дрона? И не надо думать, что я стану вас защищать, больно-то вы мне нужны. Продолжала игнорировать меня Снежана. Ой, да ну тебя, я пошел умываться. В отражении я увидел обычного человека без лишних частей тела, вроде пушистого хвоста и треугольных ушей. Вообще учти, чтобы от меня в бою был толк, мне нужно трансформировать свое тело постепенно, за несколько дней, а иначе снова превращусь в кошку, и как максимум, залежу кого-нибудь до смерти. Твоя подружка, кстати, вчера была очень близка к этому. Мире крепче, чем кажется. И про какого дрона ты говоришь? А ты не слышишь жужжание? Нет. Странно, вчера мне показалось, что ты такой же, как я. Нет, я русский, но не оборотень. Я мутант. Оборотней не существует, деревня ты сибирская. И вообще, с каких пор ты тут задаешь вопросы? Мы не закончили допрос. Я кошка, которая ходит, где вздумается, и гуляет сама по себе. Ня. Сейчас она сказала неосознательно, и это сильно отличалось от вчерашнего непроизвольного мяуканья. Ты это к чему? К тому, что решила побыть рядом с вами чуть дольше, а мой наниматель может идти на три советских буквы. На вашей пустоши гораздо веселее, чем там, на материке. Только запасы рыбы пополнять тяжеловато будет. Ты предала нанимателя? Сколько ты уже в Штатах? Недолго, а что? Тут делают вид, что живут по законам, дружочек. Права мужчин, негров и лесбиянок, вот это вот все, про что у нас принято шутить. Но меня послали за грузом, и я отправила сообщение, как только его нашла. За зачистку зоны эвакуации мне полагается бонус, но я могу отказаться, и по закону мои обязательства выполнены. В остальном, это свободная страна для свободной кошки. Понял? Я понял то, что тебе очень понравилась вчерашняя ночь. Не льсти себе, у меня бывали оргии гораздо круче. Просто, как ты думаешь, сколько мне лет? 25? Да хрен там, мне ровно сотня. Я прошла войну от начала и до конца рядовым бойцом. Тогда я считала, что мир изменится после нашей победы, что войны больше никогда не будет, и что я никогда больше с ней не столкнусь. А сейчас у вас тут именно война и намечается. Вы, сраные хиппи, не выстоите и 10 минут. А я почему-то не могу спокойно стоять в сторонке и смотреть. Ну да, без тебя пропадем. Еще и питаемся тут всякой гадостью, сплошной фастфуд. Сказал я с заметной долей иронии. Вся ее речь абсолютно не соответствовала эмоциям, которые я улавливал, а они как раз подтверждали мою правоту. Но и выгонять кошку я смысла не видел, едва ли она сможет мне теперь навредить, а пользы от нее может быть много. Например, относительно свежая рыба, которую она таскает за собой. За окном я увидел припаркованный дом на колесах, судя по всему, кошкин. Тогда, последний вопрос. Как ты относишься к шлейке? Продолжил я. Только попробуй, я тебе все лицо расцарапаю, ня. Прорычала Снежанна, срываясь под конец на мяуканье. Ее ногти заметно удлинились и стали когтями. Следующую рыбу она выпотрошила гораздо быстрее и без помощи ножа. Значит, подкину идею Мире, на ней все быстро заживает. «Какую идею?» – спросила зашедшая на кухню супердевочка. «Снежана хочет погулять на шлейке. Как здорово!» Мири потянулась к суши, и охотница прибила ее руку к столу когтем. Супердевочка посмотрела на это и сказала, «Тогда нам точно нужно сходить сегодня к Магне». Потянулась второй рукой, с тем же результатом. «Это которая строит мутантское государство на соседнем острове?» – уточнила Снежана. «Да», – проговорила Мири с набитым ртом. Когда ее и Снежанины руки оказались скованы, она взяла завернутую в рис рыбу зубами. «А зачем нам туда ходить?» – поинтересовался я. «Только там могут сделать шлейку нужного размера и прочности. Знаешь, на самом деле я пошутил, знаю, но мне из-за твоих шуток руки проткнули, так что страдай вместе со мной». Она сожрала еще одну сушину. «Они там делают всякие странные штуки на продажу, а сама Эрика умеет контролировать металлы. У меня есть пара ножей ее производства, очень хороши», — ответила Снежана вместо обиженной Мири, втягивая когти обратно. «И вы предлагаете отдать ей груз для переработки? Неплохая идея. Я вообще не понимаю, почему ты его прямо туда не повез. Вот что бывает, когда прайдом командует мужчина», — фыркнула кошка. «Во-первых, мы тут просто друзья, а не прайд. Во-вторых, будешь выпендриваться, Я реально шлейку закажу. Ветер надул на кухню Венди, и она тоже стащила со стола суши. Снежана покачала головой, плюхнулась на стул и вместо того, чтобы делать из рыбы суши, просто сожрала разделанную тушку. Я присоединился к этому завтраку, плавно перетекающему в обед. Насытившись, я отправил Венди перепроверять сигнализацию, а сам пошел грузить образцы металла в домик кошки. Вернее, нагрузил все это на мире, а сам просто шел рядом. За все утро я так и не смог как следует подзарядиться ничьими способностями. Это может стать серьезной проблемой в будущем, да и прямо сейчас, не факт, что Магна станет со мной разговаривать. Из того, что я понял о ней, гендерные предрассудки ей не чужды, но гораздо важнее для нее то, является ли собеседник мутантом. И вообще, она там как бы глава государства, пусть и маленького, так что придется просить аудиенции. К 2 часам все погрузились в машину, и мы наконец выдвинулись. Похоже, придется ночевать на острове, потому что большую часть пути я решил проделать по воде, а это гораздо медленнее. Домик у Снежаны даже круче, чем можно купить за деньги, и естественно является амфибией, но плавает не быстро. Разве что Венди какой-нибудь грибной винт придумает дополнительный. Проплывая мимо статуи свободы, мы все выбрались на крышу, заглушив двигатель. Сожаление и тоска лились на меня со всех сторон. Каждая вспоминала что-то свое, глядя на разрушенную скульптуру. Снежана дернула ухом и закричала: «Все внутрь, живо!» И первая прыгнула в люк. Двигатель зашумел уже через 5 секунд, и мы поплыли к причалу. А вскоре и я услышал причину. К нам приближалось несколько летающих бронекостюмов. «Мири, беги, надевай Скорпию, призрак, готовься к нападению с воздуха. Они уже рядом». Еще до того, как враги вошли в зону видимости, к нам прилетели 2 небольшие ракеты, которым Венди срезала двигатели метров за 10 до попадания. Я схватился за поручень, а через секунду боеголовки взорвались, несмотря на то, что не достигли цели. Машину накрыло волнами, но не перевернуло, а меня чуть не смыло. На поручне остались вмятины от пальцев. Призрак рассыпалась и намокла, но почти сразу же вернулась обратно. Одна из фигур, висящих в воздухе, пошла на сближение, и я узнал в ней тот же образец брони, что охраняли груз металла. Крепкая хрень, по словам Мири. Остальные 4, судя по всему, обычные виджилантки в экзоскелетах с навесным реактивным ранцем. Ближе 10 метров воительница подлетать не решилась, стала нарезать круги, и с 3-го захода решилась на первый выстрел. Яркая вспышка и белый шар от ее руки устремился к капоту машины. Я бросил горсть мокрого песка навстречу шару, придавая ему ускорение в полете. Кошачьи рефлексы меня пока что спасают, но надолго этого не хватит. От тоски я получаю совсем чуть-чуть способностей. Столкнувшись с песком, шар распался и с шипением осыпался в воду. Песок расплавился, значит, ни я, ни Венди не сможем использовать его 2-й раз, а до суши еще слишком далеко. В ответ на первую неудачу воительница запустила сразу 3 шара, но мне уже помогала Венди. По сути, она прикрывает нас собственным телом. Летунья совсем потеряла осторожность и сократила дистанцию, но прежде, чем я успел запустить в нее диск, окно домика взорвалось, и из него вылетела Мири в костюме, цепляясь длинным хвостом за ногу врага. На помощь воительнице в скафандре тут же бросились виджилантки. Они начали поливать нас огнем из короткоствольных пулеметов, недостаточно точных для такой дистанции, и я успел уйти с крыши прежде, чем они в меня попали. Венди вообще не замечала пули. «Ты цел?» — оглянувшись, спросила меня Снежана. «Да, на дорогу смотри, что это за плавники спереди?» Из-под воды вынырнуло несколько батискафов. Полусфера 1-го аппарата открылась, и я увидел рыжего мужчину, расчехлившего 4-ствольную ракетницу. Следом за ним открылись и остальные, в них оказались женщины, вооруженные какими-то винтовками. Ракеты тем временем полетели куда-то выше нас. Я побежал выглянуть в разбитое окно, чтобы увидеть, как Мири добивает бронескаф и спрыгивает, а виджилантки сталкиваются с облаками шрапнели из противовоздушных ракет и падают в воду. Батискафы окружили нашу машину и повели в обход острова с постаментом, а ко мне подплыла головная машина.